ирония», — сказал Орлан, разгрызая новую жвачку. «Они объединились, только когда появилась общая цель. Так всегда и работает». Я повернулся к голограмме совета. «Теперь они знают. Призрак сильнее каждого по отдельности». 421 и краткой патрульной склонил голову. Вывод. Конфликт снизил вероятность войны на 41,8%. Мало, ящер щелкнул когтями. Но достаточно для начала. Когда голограммы погасли, на экране всплыло сообщение из сети Лей. Всего два слова. Хороший ход. Я усмехнулся. Игра только начиналась. Орбитальная станция Ковчег. Сектор КСИ-9. Я снова попытался организовать совет. Солт, представитель валарианцев, стоял у огромного окна, наблюдая, как корабли его флота патрулируют периметр. Его рога, украшенные рунами власти, отбрасывали длинные тени на пол, словно корона из тьмы. За спиной звучал голос Дропуса, нубийского делегата, чей экзокостюм шипел от перегрева систем. «Твои союзники снова нарушили границы священных земель», — проворчал Дропус, тыча пальцем в голограмму сектора Альфа. «Мои датчики зафиксировали ваши дроны у гробницы первых. Дроны искали артефакты, а не кости». Солт повернулся, его глаза сузились. «Или нубийцы забыли, кто спас их от голода в прошлом цикле?» Лорд Первиэль, представитель спалотов, материализовался из голограммы. Его тело, сотканное из светящихся нитей, мерцало сарказмом. «Детища валарианцев всегда находит оправдание, но факт остается. Вы копаете там, где не должны». Три делегата замерли, напряжение витало в воздухе, как предгрозовая молния. Я, наблюдая за ними с мостика грома, хмыкнул. «Орлан, готовь эвакуацию. Эти трое сейчас друг друга разорвут». «Уже», — генерал бросил взгляд на патрульных древних, замерших у шлюза. «Но если они передерутся, призрак подберет обломки». «Переговоры на лезвии. Вы все слепы». Я вошел в зал. Плащ развивался от искусственного ветра систем вентиляции. «Призрак манипулирует вами, как марионетками. Вы ссоритесь из-за песка, пока волна накрывает берег». Солт усмехнулся, скрестив руки. «Ты говоришь, как пророк, но сам везешь в трюме технологии древних. Не лицемер ли ты, герцог? Технологии, инструмент». Лорд Первиэль провел рукой по столу, и карта галактики ожила, показав трещины в сети Лей. «Но если вы не прекратите склоки, инструментом станет ваша гибель». Дропус ударил кулаком по панели, оставив вмятину. «Нубийцы не боятся угроз. Но мы помним, кто в прошлом веке продавал наши координаты пиратам». Он посмотрел на Солта. «Ложь». Валарианец шагнул вперед, энергетический клинок на запястье зажужжал. Я встал между ними, активировав портативный подавитель импульсов. Оружие Солта захлопнулось, а Дропус отшатнулся, как от удара током. «Хватит», — рявкнул он. «Призрак уже здесь». На экранах станции вспыхнули помехи, и знакомый голос прозвучал в динамиках. «Как трогательно! Львы, грызущиеся за падаль!» Станция Ковчег содрогнулась. Щиты рухнули, и через пробоины в доке хлынули гибриды с символами синдиката на броне. Солт выхватил клинок, рассекая первого нападавшего пополам. «Это твои люди, Первиэль? Мои люди не носят шрамы рабов». Спалот растворился, его нити впились в гибридов, выжигая нейросети. Дропус, превратив экзокостюм в боевую платформу, давил врагов магнитными импульсами. «Герцог, где выход?» «Туда». Я указал на шахту лифта, откуда выбежал патрульный 421 и краткое с отрядом реликтов. «Орлан прикрывает». Лорд Первиэль, воссоздав тело из пепла голограмм, схватил меня за плечо. «Ты знал, ты привел нас сюда, чтобы мы стали приманкой». «Да, конечно, после всего, что было, я вырвался, стреляя в гибрида, целившегося в Дропуса. В любом случае вы сыграли свою роль хреново». На орбите Селестийский гром выпустил спутники-глушители. Сигнал призрака исказился, а гибриды, потеряв управление, начали стрелять друг в друга. «Теперь», — я кивнул 421-му. Патрульный активировал устройство, и станция Ковчег взорвалась, увлекая за собой корабль призрака в сингулярность. На орбите, в трюме Селестийского грома, на обломках, собранных в грузовой отсек грома, Солт, Дропус и Первиэль стояли друг напротив друга. Валарианец первым протянул руку. «Мои дроны уйдут из сектора Альфа, но если нубийцы снова обвинят нас, мы проверим гробницы вместе». Дропус стиснул его руку, экзокостюм потрескивал. «Но без ваших машин». Лорд Первиэль, восстанавливая нити тела, усмехнулся. «Спалоты предоставит сканеры». «И да, герцог», — он повернулся ко мне, — «это был грязный ход, зато эффективный». Я взглянул на сообщение от Ашара. В сети Лей что-то пробуждалось. готовьтесь. Призрак не любит проигрывать. Солт хмыкнул, полируя клинок. Пусть попробует. Валарианцы не отступают. Никто не отступает, прошептал Драпус, глядя на голограмму сектора Альфа. Теперь нет, а в глубине станции, среди обгоревших обломков, патрульный 421 и кратко поднял треснувший чип с символами призрака. Его голос прозвучал в пустоте. Продолжение следует. План атаки на Панакор. Я сидел в затемненной каюте, изучая голограмму сектора Панакор. На столе мерцали тревожные метки. Стеллатские корабли стягивались к границам герцогства, словно стая голодных скорпионов. За последние недели они усилили разведку, их дроны-шпионы все чаще пробивали щиты Селесты. Но главной занозой был резидент, предатель, сливавший данные о слабых точках нашей обороны. Наш друг Азиль снова активен, голос Зурна прозвучал из динамиков. На экране всплыли перехваченные сообщения, координаты складов оружия, маршруты патрулей, даже расписание смен на орбитальных станциях. Он передал стеллатам все. Если они ударят сейчас, они ударят. Я встал, сжимая кулаки. Вспомнилось, как месяц назад мы едва унесли ноги с Панакора. Тогда Круиз, глава стеллатской разведки, устроил ловушку в самом сердце министерства. Мы потеряли двух бойцов, а робот Феликс едва не расплавился в плазменной ловушке. Но теперь все иначе. Дверь открылась, и вошел Иван, держа в руках чип с данными. Его лицо было серьезным. Наш агент в министерстве подтвердил, Круиз готовит вторжение. Через 3 дня их флот выйдет из гиперпространства у наших доков. Азиль уже отметил слабые точки. Я усмехнулся. Стеллаты думали, что мы отступили, испугавшись их мощи. Но они не учли одного. Я никогда не прощал предателей. Они хотят войны, получат ее, но на их территории. Я ткнул пальцем в голограмму Панакора. Штурм министерства. Сегодня. После провала на Панакоре я потратил недели на анализ. Стеллаты не просто хотели захватить сектор, они копали глубже. Через подкупленных чиновников и резидентов вроде Азиля они выискивали артефакты древних, спрятанные в недрах Селесты. Последняя расшифровка нейросети показала, Министерство безопасности стеллатов хранило ключ к колыбели, легендарному хранилищу технологий первородных. Если стеллаты активируют его, герцогство падет за часы. Как пробраться под купол? Спросил Дольф, разложив карту министерства. После прошлого раза они усилили охрану в 10 раз. Через мусорные туннели, я указал на схему. Стеллаты слишком горды, чтобы проверять свои отходы. Грузовики с отходами идут напрямую из министерства на переработку. Романтично, фыркнул Цитрос, проверяя свой новый бластер. Влезем в говно, чтобы вытащить их из дерьма. Планета Панакор, сектор Альфа-12. Министерство безопасности стеллатов возвышалось как черный монолит, его стены покрыты энергетическими щитами, а вокруг патрулировали дроны с символами имперского орла. Я, спрятанный в тени грузового шаттла, наблюдал за целью через бинокль с тепловизором. Рядом притаился Феникс, его гидравлические суставы тихо шипели, словно хищник перед прыжком. Команда замаскировала громовую тень под торговый корабль, загрузив его контейнерами с мусором и боевыми роботами внутри. Стрекоза, спрятанная в груди металлолома, сканировала частоты щитов, находя брешь в системе распознавания. Готово, ее голосок прозвучал в эфире. Они купились на поддельные коды. Щиты на частоте 7 гамма, прошептал Зурн, подключившись к сканеру. Патрули меняют маршрут каждые 3 минуты. Значит, у нас ровно 180 секунд, я кивнул гуманисту. Тот уже развернул портативный генератор помех, его гуманные пушки тихо гудели. Феликс, готовься пробить стену. Феникс, прикроешь тыл. Подтверждаю, Феликс выдвинул бронепластины, превратившись в живой таран. Его голос звучал как скрежет металла. Пролом через восточный сектор. А я, стрекоза замерцала, маскируясь под обломок мусора. Ты следишь за воздухом. Любой дрон, в пепел. Спустя 3 минуты щиты дрогнули, патрули завершили цикл. Я подал сигнал. Феликс рванул вперед, его броня выдержала первый залп турели. Стена министерства треснула, обнажив стальные балки. Министерство безопасности встретило нас стерильным холодом. Воздух пропитали запахи антисептика и страха. Гуманист, оглушение. Я ворвался внутрь, расстреливая охранников. Робот выпустил звуковую волну. Стеллаты рухнули на колени, хватаясь за уши. Элегантно, усмехнулся Феникс, добивая их импульсными зарядами. Но скучно. Тише, я указал на лифты. Азиль на 50-м этаже, и он не один. Азиль, как и раньше, прятался за спинами охранников, Его жирные пальцы дрожали над панелью управления. Лифт открылся, и первым навстречу выбежал отряд элитных стражников в черных экзоскелетах. За ними, прячась за щитом, стоял Азель, его лицо исказил страх. «Селестийский!» — закричал он. «Ты не понимаешь, что нарушаешь. Нарушаю твою карьеру. Я выстрелил в щит, создавая трещину. Где резидент? Вам конец». Азель рванул к панели аварийного оповещения, но стрекоза выстрелил ракетой. Взрыв отбросил его к стене. «Живым». Я схватил его за воротник. «Ты работаешь на призрака. Где он?» Азель захихикал, кровь стекала по подбородку. «Он везде. Даже здесь». Стены задрожали. Из вентиляции выползли гибриды с символами синдиката. Их глаза светились знакомым фиолетовым. «Ловушка». Феникс развернул пушку. «Отходим». «Ты вернулся, чтобы умереть?» Круиз появился на голопроекторе, его лицо исказило гримаса презрения. «Нет, я выстрелил в генератор щитов, и зал погрузился в темноту, чтобы закончить то, что начал. Стеллаты были не просто врагами, они стали щупальцами призрака. Через Азеля и Круиза он вплетал свою паутину в их империю, превращая ее в орудие уничтожения. Захват министерства лишал его глаз и рук, а заодно открывал доступ к колыбели. Когда Феликс пробил стену, а гуманист оглушил охранников, я знал, это больше, чем месть. Это шаг к свободе всей галактики. Гибриды атаковали волнами. Феликс, став живым щитом, принимал удары на себя, его броня трещала под плазменными зарядами. Гуманист, прикрытие. Я тащил Азеля к выходу, отстреливаясь одной рукой. Сознание копируется, отозвался робот, выпуская дымовую завесу, но советую ускориться. Стрекоза, кружа над схваткой, сбивала дронов, ее ракеты оставляли кратеры в стенах. Лифт. Феникс выбил дверь, и группа рванула в шахту. Наверху их ждал Круиз, в руках он сжимал ядро эха, трещавшее нестабильной энергией. «Ты опоздал, герцог», он усмехнулся. «Призрак уже здесь». Ядро взорвалось. Я очнулся среди обломков. Феникс, лишившийся руки, прикрывал его своим корпусом. Гуманист пытался реанимировать Феликса, чья броня расплавилась до каркаса. «Азель». Я поднялся, хромая. «Мертв», Феникс показал на обугленное тело. «Круиз тоже. Но призрака нет. Он никогда не бывает там, где его ждут». Я посмотрел на трещину в стене, ту самую, что оставил взрыв. «Но мы нашли кое-что». В руках он сжимал чип Азеля, данные о всех агентах призрака в империях. «Домой», — приказал я. «Продолжим начатое». Стрекоза, едва державшаяся в воздухе, жужжала. «Коллективное сознание одобряет». «Молчи», — проворчал Феникс, но в его голосе прозвучала нотка гордости. А в глубине министерства, среди руин, патрульный 421 и кратко поднял обломок голограммы призрака. На экране мелькнуло. «Хороший ход, до встречи». «Они думали, что мы сбежали навсегда», — сказал я, глядя на пылающие обломки министерства. «Но мы вернулись, и вломили им как следует». Стрекоза, кружа над руинами, жужжала гимн победы. А где-то в глубине сети Лей призрак впервые задумался, не ошибся ли он, выбрав стеллатов своей тенью. Вернувшись на Селестийский гром, я развернул голограмму чипа Азеля. Списки имен, транзакций, координаты тайных баз — все это было ключом к разрыву сети призрака. Но в углу экрана мерцала странная метка. Сектор, помеченный как колыбель. «Что там?» — спросил Иван, входя в каюту. «Не знаю», — я улыбнулся. «Но если призрак это скрывал, нам стоит посмотреть». Где-то в сети Лей, в потоке кода, пробудился сигнал. Он ждал. Глава 19. Игры богов. Сектор колыбель, руины храма первородных. Я стоял на краю пропасти, вглядываясь в пульсирующую бездну под ногами. Воздух дрожал от гула, словно сама планета стонала под тяжестью древних тайн. Иван, держа в руках сканер с треснутым экраном, бросил камень в темноту. Тот исчез, не долетев до дна. «Здесь нет дна», — пробормотал он, как в той сказке про кроличью нору. «Сказки заканчиваются». Я провел пальцем по символам на стене. Руны светились кроваво-красным, повторяя узоры с артефакта эха. «А это реальность, и она куда опаснее». За нашими спинами заскрипела броня. Лира, в новом экзокостюме с шипами на плечах, подошла, держа в руке обгоревший чип. Зурн расшифровал данные Азеля. «Колыбель, не хранилище. Это портал, вроде сети Лей, но старше». «Старше первородных?» Иван нахмурился. «Да, Ашар появился из тени, его посох трещал псионической энергией. Они боялись его, потому и спрятали под слоем мифов». Я повернулся к группе. Дольф с перевязанной головой, Карлос, жующий неизвестно где добытую жвачку, из урн, чьи импланты мигали, как елочная гирлянда. Если призрак хочет активировать портал, он уже здесь. Проверяйте оружие. Пролог. Тень в сети. Призрак наблюдал. Его сознание растекалось по коду, как чернила в воде. Взлом данных ОЗИ открыл ему доступ к колыбели, но что-то мешало. Преграда. Человеческая. Глупая, упрямая как миг. Ты проиграешь. Он отправил импульс в нейросеть герцога. Этот портал откроется. С тобой или без. Я усмехнулся, стирая сообщение. Падение в бездну. Наша группа спустилась по выдвижным платформам, оставленными древними. Стены шахты были покрыты барельефами существ, напоминавших смесь осьминогов и драконов. Лира тронула один, камень зашипел, обжигая пальцы. Биомеханические симбиоты, Зурн сканировал поверхность. Они все еще живы. Живы. Карлос постучал прикладом по стене. «Эй, ребята, не против, если мы тут прогуляемся?» Ответом стал рев. Шахта содрогнулась, и из трещин полезли щупальца. Феникс, шедший первым, выпустил плазменный заряд. «Добро пожаловать на вечеринку, Карлос, твою мать, вот оно тебе надо было!» В сердцах ругнулся я. «Бой с тенью!» Щупальца хлестали, цепляясь за броню. Иван, отстреливаясь, крикнул. «Они реагируют на псионику!» Ашар! Старый псион ударил посохом, и волна энергии отбросила твари. Но стены продолжали шевелиться, рождая новых. «Бежим!» Я рванул вперед, заметив свет в конце тоннеля. Платформа под ногами треснула. Дольф схватил Ивана за руку, едва не сорвавшегося в пропасть. «Молодежь, блин, вечно в телефоны тырится. Зал истоков. Мы вывалились в круглый зал, где в центре парил кристалл размером с корабль. Его грани переливались всеми цветами спектра, а внутри мерцала тень, гигантский глаз. Колыбель», — пробормотал Ашар. «Источник сети Лей. И ловушка», — добавил я, заметив трупы в броне древних. Их шлемы были расплавлены изнутри. Голос призрака заполнил зал. «Вы опоздали». Кристалл взорвался светом. Когда зрение вернулось, я увидел, что кристалл расколот. Из трещины выползало нечто. Существо из света и теней, с десятком щупалец и глазами, как черные дыры. Первородный, Ашар упал на колени под тяжестью псионического давления. Они не ушли, они спали, а теперь проснулись. Призрак материализовался рядом, его форма копировала чудовище. И они голодны. Иван поднял бластер, но я остановил его. «Стреляй в кристалл, не в них, в источник». Зал содрогнулся. Первородный завыл, а призрак вдруг развернулся к нему. «Ты не должен». Выстрел Ивана попал в сердцевину. Реальность треснула. Очнулись мы на орбите. Колыбель исчезла, оставив лишь радиационный след. «Где призрак?» — спросила Лира. «Я бы начал с коронного. Где я вообще?» Поправил я Лиру. «А он, похоже, остался». Я посмотрел на звезды, чтобы закрыть портал. «Герой?» — усмехнулся Карлос. «Нет, он просто выбрал, кем быть. А ты больше не тычь в симбиотов. Диалог с призраком. Ты все еще здесь. Моя мысль витала в сети. Пока есть сомнения, есть я», — ответил призрак. «До встречи, герцог. Декарт Хренов». Иван, стоя на мостике, сжимал чип Z7. Майя и Мия спорили у карты галактики. Где-то в глубине космоса мерцала новая трещина. Док-станция Коготь. Пылающие обломки колыбели дрейфовали в космосе, подсвеченные кровавым светом далекой сверхновой. Я, опираясь на перила мостика грома, смотрел, как роботы-утилизаторы собирали остатки древнего кристалла. В воздухе витал запах гари и озона. Иван вошел. Его лицо было бледным, а в руках он сжимал голокристалл с данными Зурна. «Отец, призрак». Его сигнал слабый, но стабильный. Он поставил кристалл на стол, и голограмма показала мерцающую точку в секторе Дельта. «Он в сети Лей, и он не один». Я повернулся, сузив глаза. «Первородные, хуже». Ашар шагнул из тени, его посох трещал, как разряженный конденсатор. «Сеть Лей мутирует. Я видел это в видениях. Она рождает что-то новое. Не жизнь, нечто среднее». Лира, чинящая свой экзоскелет в углу, фыркнула. «Опять ваши псионические сказки. Может, сначала проверим, кто у нас на хвосте?» Она ткнула пальцем в радар. За громом, словно тени, висели три корабля неизвестного класса, черные, угловатые, без опознавательных знаков. «Стеллоты?» — спросил Иван, хватаясь за бластер. «Нет». Зурн подключил сканер к интерфейсу. «Их двигатели. Это технологии реликтов, но модифицированные. Бластер тут не поможет». Карлос, развалившись в кресле, бросил в рот жвачку. «Старички решили поиграть, или Сафира воскресла, как та проклятая Феникс. Феникс вроде мужского рода, уточнил я. Ну да, и размножается почкованием. Да, логично. Не думал об этом как-то. Кстати, что было раньше, пепел или Феникс? Хорошо, что нас не слышит и древних, а то зависнет. А он нам нужен в рабочем состоянии. Карлос заржал. Тайная встреча. Корабли тени не атаковали. Вместо этого на связь вышел голос, искаженный до неузнаваемости. «Герцог, у вас есть то, что нужно нам. Передайте данные о колыбели, или следующая цель – Земля». Я разозлился. На экране всплыли кадры с Земли. Толпы людей на улицах Москвы, не подозревающих о висящей над ними угрозе. Они радовались, что избавились от прошлой. «Это ловушка», – прошептал Иван. «Они хотят, чтобы мы раскрыли координаты архива, или чтобы мы паниковали». Я нажал кнопку ответа. «Если вы из реликтов, то знаете, угрозы – мой любимый способ знакомства. Потом я обычно тычу ножом в глаз». На экране возникла голограмма женщины в маске, наполовину скрытой узорами из жидкого металла. Глаза за щелями светились знакомым ядовито-зеленым. «Привет, Мик», – голос Сафиры прозвучал, как скрежет разрезаемого пенопласта. Скучала. «Вот же, зараза, а я не особо», – мелькнула мысль. «Правда за маской, ты». Иван рванулся вперед, но Дольф схватил его за плечо. «Спокойно, пацан, это голограмма. Настоящая она или нет, хазе?» Сафира рассмеялась, сняв маску. Ее лицо было изуродовано, кожа покрыта шрамами, а левый глаз заменен кибернетическим имплантом. «Похоже, не я один люблю потыкать ножом. Призрак оставил сувенир, она провела пальцем по шраму. Но я научилась адаптироваться. Теперь я сильнее и мудрее. Мудрость не твоя сильная сторона». Я скрестил руки. «Чего хочешь, Союза?» Она наклонилась, и экран показал карту галактики с десятками красных меток. «Первородные просыпаются. Их щупальца уже здесь, а ваш призрак стал их глашатаем. А шар замер. Его посох засветился ярче. Она права. Я чувствую их голод. Они пожирают сеть изнутри. Сектор молчания, база реликтов». Переговоры закончились быстро. Сафира предложила встречу на нейтральной территории, заброшенной станции реликтов, опутанной щупальцами биомеханических грибов. Я, Иван, Цитрос, Драк и Лира высадились в скафандрах, зарядив оружие до предела. Если это ловушка, Лира проверила сенсоры, то очень красивая. Сафира ждала в центре зала, окруженная гибридами, наполовину людьми, наполовину машинами. Ее костюм шипел, выпуская облако наноботов. «Добро пожаловать в ад!» Она улыбнулась, обнажив металлические зубы. «Покажите данные о колыбели, и я покажу, как остановить первородных». Мик бросил голокристалл к ее ногам. Сафира подняла его, и экран в ее руке ожил, показав координаты, сектор бездна, где сеть Лей была тоньше паутины. «Здесь они войдут в наш мир», — ее голос дрогнул. «И единственный способ остановить их — закрыть сеть», — закончил Ашар, появившись из ниоткуда. «Но это убьет всех, кто подключен к ней, включая призрака». Сафира кивнула. «И нас, если мы не успеем отключиться». Иван схватил меня за рукав. «Это самоубийство. Мы не можем. Мы должны...» Я посмотрел на голограмму Земли. «Иначе они поглотят все». Лира бросила. «Тогда летим. Но если она предаст, убью первый». Сафира повернулась к шлюзу. «Корабли готовы. У нас 48 часов. И миг, увидимся потом. Боже упаси. Особенно стальные зубы. Но на что не пойдешь ради спасения человечества. Попрошу не улыбаться и прикрыть глаза. Поговорим после окончания битвы», — галантно ответил я. «Тень над бездной». Флот из кораблей Селесты, реликтов и остатков Империи Сафиры вышел в гиперпространство. На мостике грома царила тишина. Иван смотрел на чип З7, где мерцал последний сигнал призрака. «Думаешь, он поможет?» — спросил он меня. «Нет», — я улыбнулся. «Но он точно помешает Сафире». Где-то в сети Лей призрак наблюдал за их приготовлениями. Его код, переплетенный с тенью первородных, пульсировал в такт мыслям Мика. Интересный ход, он послал импульс в нейросеть герцога. Но кто станет жертвой? Ответа не последовало, только тишина перед бурей. Сектор бездна, граница сети Лей. Флот замер в пустоте, словно стая хищников перед прыжком. Селестийский гром дрожал от напряжения, его щиты мерцали, отражая сполохи энергии, бьющие из трещины в реальности. Через разлом, шириной с целую звездную систему, сочился свет, непривычный голубоватый отблеск гиперпространства, а что-то густое, багровое, словно кровь из раны. Я сжал штурвал, чувствуя, как нейросеть корабля сливается с моим сознанием. Где-то в глубине сети Лей призрак наблюдал и ждал. Контакт. Лира, сидевшая за пультом управления орудиями, вцепилась в кресло. Из разлома выходит. Кто это, блин? Из багрового света выползли корабли. Даже не корабли, существа. Биомеханические левиафаны с щупальцами из сплавленного металла и плоти. Их корпуса пульсировали, как живые сердца, а на спинах росли кристаллы, испещренные теми же рунами, что и в колыбели. Первородные пришли. Весь флот, огонь на максимум. Я не стал ждать. Первый залп грома пробил щит одного из левиафанов, и тот взорвался, разбрызгивая кислоту, которая прожгла дыру в броне ближайшего реликтовского крейсера. Кислотные боеголовки. Закричал Зурн, в панике отключая перегревшиеся системы. Щиты не держат. Меняем тактику. Сефира появилась на экране связи. Ее корабль, покрытый шипами, нырнул под луч другого левиафана. Бейте по кристаллам. Это их ядра. Иван, управляя дистанционным дроном, направил его в гущу боя. На экране мелькали лица гибридов Сафиры. Их глаза были пусты, словно они уже мертвые. Отец, они не отключаются от сети. Они горят вместе с кораблями. Они знали, на что шли. Я стиснул зубы. Лира, прикрой нас. Мы прорываемся к разлому. Сердце бури. Гром рванул вперед, уворачиваясь от щупалец, которые хлестали, как бичи. Ашар, стоявший в центре мостика, вогнал посох в пол. Его глаза закатились, а изо рта полилась какая-то шаманская песня древних. Псионическая волна ударила по кристаллам ближайшего левиафана. Чудовище взревело, его ядро треснуло, и оно начало схлопываться, затягивая в сингулярность десятки дронов. Еще один. Ашар рухнул на колени, кровь текла из носа. Не могу. Держись, старик. Карлос, пристегнутый к креслу, выпустил торпеду с антиматерией. Взрыв ослепил экраны. Как там Сафира? Сдохла уже? Мечтай. Голос Сафиры прозвучал сквозь помехи. Ее корабль, объятый пламенем, протаранил левиафана, цеплявшегося за гром. Миг. Разлом закрывается. Нужен импульс изнутри. Она не договорила. Щупальце пронзило ее корабль насквозь, и связь прервалась. На мгновение я увидел ее лицо. На нем не было страха, одна ярость. Затем взрыв поглотил остатки флагмана. Отец. Иван указал на экран. В эпицентре разлома, среди сплетения щупалец и кристаллов, парил призрак. Его форма постоянно менялась, то человек, то тень, то нечто, для чего не было названия. Он их контролирует? Нет, Ашар поднялся, опираясь на посох. Он подчиняется. Первородные сильнее. Он стал их рабом. Жертва и искупление. Все готово. Зурн подключил последний кабель к ядру корабля. Но это убьет гром. И нас, если не успеем эвакуироваться. Я посмотрел на Ивана. Сын кивнул. В его глазах не было страха, только решимость, которую я когда-то видел в зеркале. Лира, Дольф, Карлос, на шаттлы. Сейчас, а ты? Лира не двигалась с места. Мы остаемся. Иван активировал нейросеть, подключившись к системе. Кто-то должен навести мост между сетью и реальностью. Когда шаттлы отстыковались, я запустил протокол. Гром вздрогнул, его реакторы вышли на критическую мощность. Нейросеть корабля слилась с сетью Лей, создавая резонанс. Призрак в ужасе отпрянул, его код начал рассыпаться. «Ты уничтожишь все!» Его голос ревел в головах. «Нет, зло», — ответил я, — «только рабство». Развязка. Взрыв грома ослепил сектор. Разлом схлопнулся, утягивая за собой левиафанов и остатки сети Лей. Шаттлы, выброшенные ударной волной, дрейфовали среди обломков. В одной из кабин Иван очнулся от крика Майи. «Смотри!» На месте разлома висел шар чистого света. Внутри мерцали силуэты. Сафира, обнявшая погибших гибридов, призрак, распавшийся на код и память, и тень, похожая на Мика. Отец, Иван рванулся к иллюминатору. Тень повернулась, улыбнулась и растворилась. Орбита Селесты. Селестийская гроза принимала выживших. Лира, теперь капитан, командовал расчисткой сектора. Иван сидел в баре, перебирая чип Z7. В дверях появилась Майя. Ты видел? Она показала на экран. В секторе бездны мерцал крошечный разлом. Из него выплыл корабль, черный, угловатый, с символами реликтов. Сафира. Иван вскочил. Нет, голос Ашара прозвучал за спиной. Старик, постаревший на пару лет, опирался на обломок посоха. Это они, первородные, учатся. Где-то в сети, в самом темном уголке, зажглась новая точка. Призрак, собранный из осколков, снова наблюдал. Отражение в осколках. Сектор бездна, граница сети Лей. Я сжал штурвал до хруста в суставах. Экран передо мной пылал алыми предупреждениями. Критический перегрев реактора. Сквозь иллюминаторы полз багровый свет разлома, будто сама реальность истекала кровью. Голос Сафиры, хриплый и надломленный, резал тишину. «Мик, ты слышишь? Нужен импульс изнутри». «Слышу», — пробормотал я, глядя, как ее корабль рассыпается под ударами щупалец. «Иван, готовь эвакуацию». Сын стоял рядом, лицо бледное, но глаза горели. Он кивнул, пальцы уже летали над панелью. Я знал, что он не уйдет первым. Всегда такой упрямый, как и я. Ашар, я повернулся к Псиону. Старик едва держался на ногах, его посох трещал, как разбитый ретранслятор. «Нужен резонанс, соедини сеть с ядром корабля, это убьет тебя», – прошипел он, вытирая кровь с губ. «Твое сознание растворится в коде». «Не впервые рискую», – я усмехнулся. «Лира». Она уже стояла у шлюза, держа на плече ранец с зарядами. «Шаттлы готовы, но если ты думаешь, что я оставлю тебя тут, приказ, капитан», – перебил я, – «вывози Ивана». Она замерла, потом резко кивнула. Ни слова благодарности, ни прощания, только взгляд, в котором читалось: «Выживи, черт тебя побери». Последний мост. Когда шаттлы отчалили, я активировал протокол. Гром вздрогнул, стены затрещали. Нейросеть впилась в сознание, как тысяча игл. Где-то в сети Лей призрак завыл. «Ты уничтожишь все, только тюрьму», прошипел я. «Нас не грохни», орал заяц перед глазами. Экран погас, боль сменилась тишиной. Я стоял в бесконечности, где звезды были строками кода, а мое тело – лишь тенью. Передо мной висел призрак, его форма дрожала, как пламя на ветру. «Зачем?» – спросил он. «Потому что кто-то должен был дать вам выбор». Я шагнул вперед. «Даже таким, как ты». Он отпрянул, и в этот миг я ударил. Ни клинком, ни импульсом, мыслью. Код сети взорвался, и разлом начал схлопываться. Пробуждение. Первое, что я почувствовал – холод, металл под спиной, запах антисептика, голос Ивана, он дышит. «Отец, ты». Я открыл глаза. Каюта мидшаттла, стены в царапинах. Лира, стоявшая у терминала, резко обернулась. «Черт, как?» Я сел, голова гудела. На запястье мерцал шрам, след от нейросети. «Ашар», начал я, «вытащил тебя», Иван протянул воду. «Сказал, что ты зацепился за резонанс, как мотылек за лампу. В оригинале я сказал, как дерьмо за прорубь», — поправил Ашар, отпаиваясь экстрактом корня Миноголы, с планеты карт, по 1000 кредитов за грамм. Я хмыкнул. За иллюминатором дрейфовали обломки грома, а среди них — черный осколок, похожий на кристалл. Внутри что-то шевелилось. «Это еще не конец», — пробормотал я. «Тени у порога». Через неделю мы вернулись на Селесту. Новый гром строили на орбите, а я сидел в старом баре, где когда-то заключал сделки с контрабандистами. Иван вошел, бросив на стол чип. «Сигнал из сектора бездна. Смотри». На экране мерцало сообщение. «Спасибо». «Подпись, неизвестный код». «Призрак?» – спросил я. «Или что-то новое?» Иван сел рядом. «Что будем делать?» Я взглянул на шрам на руке. Он пульсировал в такт далекому гулу сети. «Готовится. Они вернутся. А мы встретим их». Глава 20. Земля в тени. Москва, сектор Старый город. Дождь хлестал по обугленным небоскребам, смывая копоть стреснувших стекол. Улицы, еще недавно заполненные толпами, теперь кишели патрулями. Дроны кружили над развалинами, сканируя каждого, кто осмеливался выйти из укрытий. Война землянам далась тяжело, и разрушений было много. Синдикат при поддержке стиллатов не сдавался так просто. Многие города пали, в Москве также было непросто. Дольф, закутанный в плащ с капюшоном, крался по подземному тоннелю. Ранение на бок уныло, но он игнорировал боль. В руках он сжимал портативный дешифратор, крайний подарок Зурна. «Дольф, ты на месте?» В камлинке прозвучал голос Эдика. Кариот-ниндзя прятался в старом бункере под станцией метро «Парк Победы». «Почти», – прошептал Дольф. «Где Петр?» «На крыше башни Федерации, готов отвлечь патруль стиллатов». Сверху донесся рев двигателей. Петр, гигант с планеты Стакс, прыгнул с высоты 90-го этажа, вцепившись в спину дрона и полетев вместе с ним к земле. Металл затрещал под титановыми костяшками экзоскелета. Вечеринка началась. Засмеялся он в эфир. Подземный комплекс «Зенит». Майя и Мия, близняшки-хакеры, сидели за стеной мониторов. На экранах мелькали данные. Синдикат восстанавливал древний портал в районе Уральских гор. Объект называли «Врата Аида», технология, украденная у реликтов. Они хотят открыть портал в сеть Лей. Майя взломала протокол шифрования. Используют энергию из кристаллов, как в колыбели. Безумие. Мия ввела код блокировки. Если они активируют его без стабилизатора, земля разорвется, как перегретый реактор. Закончила за нее Майя. Дверь в бункер распахнулась. Вошла Верона, дочь Романа, с окровавленным клинком в руке. Синдикат нашел нас. Уходим. Сейчас. Уральские горы. Объект врата Аида. Портал напоминал гигантское кольцо из черного металла, покрытое рунами. Внутри него вихрилась энергия, вырывавшаяся трещинами в землю. Главарь синдиката, человек-киборг с лицом, скрытым маской, отдавал приказы в духе Йоды. Активировать на полную. Пусть призрак доволен будет. Он не заметил вовремя, как из-за скалы выскользнул Иван. Его нейросеть, модернизированная Зурном, мерцала золотистым. За ним шли Эдик и десяток бойцов сопротивления. «Ты опоздал, герцогенок», — зашипел главарь. «Портал уже». Выстрел Ивана попал в ядро стабилизатора. Портал вздрогнул, энергия ударила в небо, освещая горы багровым заревом. «Теперь он нестабилен», — закричал Эдик. «Все рухнет». Иван прыгнул к панели управления. Его нейросеть взломала код за секунды. «Перезагружаю систему. Держите их». Когда портал схлопнулся, оставив лишь дымящийся кратер, Иван упал на колени. Его нейросеть перегрелась, обжигая кожу. Эдик подхватил его. «Ты как миг, безумец!» «Сработало!» – прохрипел Иван. На горизонте, над Москвой, погас щит синдиката. Люди выходили из укрытий, глядя на небо, где мерцали корабли Селесты. Гром-2 входил в атмосферу, оставляя за собой серебристый след. Дольф, стоя на обломках дрона, закурил. «Ну что, пацаны?» Похоже, герцог вернулся. Где-то на Урале, в бункере под Уральским хребтом, среди обгоревшего железа, лежал осколок кристалла. Внутри него пульсировала тень, человеческая, или почти. Голос призрака прошелестел в эфире. Интересно, они даже не знают, что портал был лишь приманкой. А на краю кратера, где стоял Иван, из земли медленно выползала биомеханическая лиана. Ее шипы светились знакомым ядовито-зеленым. Орбита Селесты-2, мостик Грома-2. Я стоял у иллюминатора, сжимая в руке чашку кофе, который давно остыл. Селеста-2 висела внизу, как потускневший изумруд. Купола городов были испещрены черными шрамами, следы бомбардировок синдиката. А где-то там, под слоем дымки, бродили те, кто решил, что герцог забыл свою столицу. Щиты на 30%, инфраструктура в руинах. Голос Лиры, теперь капитана, звучал как удар хлыста. И да, твой любимый герцогский дворец захватили ренегаты. Называют себя сынами Селесты. Я усмехнулся. Сыны. Всегда эти пафосные названия. Как будто предательство требует поэзии. Кто лидер? Спросил я, отодвигая чашку. Твой бывший казначей. Иван вошел на мостик. Его лицо было напряжено. Герион. Говорит, что ты бросил планету ради земных авантюр. Ашар, сидевший в углу с посохом на коленях, хрипло засмеялся. Герион. Тот, что дрожал при виде собственной тени. Интересно, кто его подкупил? Реликты? Синдикат? Предположил я, но Лира покачала головой. Хуже. Местные олигархи. Думали, что пока ты воюешь, они построят свою империю. Я взглянул на карту планеты. Красные метки ренегатов множились, как сыпь. Значит, уроки забыли, пробормотал я. Пора напомнить. Атмосфера Селесты-2, воздушное пространство над столицей. Гром вошел в атмосферу, оставляя за собой огненный шлейф. Снизу били лазеры, ренегаты пытались сбить корабль, но щиты держались. «Приземляемся на площади у дворца», — скомандовал я. «Иван, готовь штурмовой отряд». «Ашар, уже знаю», — старик поднялся, опираясь на посох. «Ослеплю их разум, ты бей по телам, лучше в яйца, как в старые добрые». Мы высадились под вой сирен. Площадь, где я когда-то принимал присягу герцога, была завалена баррикадами из обломков дронов. На ступенях дворца стоял Герион, располневший, в позолоченных доспехах, которые явно жали под мышками. Миг. Его голос дрожал. «Ты не имеешь права». «Право? Я перешагнул через трещину в асфальте. Ты вообще охренел? Я не про права. Я про долги». Он махнул рукой, и из-за колонн высыпали наемники. Их оружие светилось синим. Реликтовские импульсные винтовки. «Дорогие игрушки, убейте его», — завизжал Герион. Ашар ударил посохом о землю. Волна псионической энергии прокатилась по площади. Наемники замерли, схватившись за головы, а я выстрелил Гериону в колено. Хотел было, куда советовал Ашар, но Герион был еще нужен. Он рухнул с воплем. «Ты монстр!» завыл он, ползая по ступеням. Монстры не предупреждают. Я наступил ему на руку, слыша хруст костей. Где твои покровители? На кого работаешь? Он выдохнул имя прежде, чем моргнул. Подземные хранилища, сектор Алмазный пояс. Шахты под городом кишели наемниками, но они даже не поняли, что мы уже внутри. Дроны-невидимки под управлением стрекозы резали провода, погружая тоннели во тьму. Мы шли при свете голых ламп, пока не наткнулись на бункер. Здесь, указал Иван, сканируя дверь. Энергетическая сигнатура как в колыбели. Взлом занял 3 минуты. Внутри, за столом из черного дерева, сидели 5 олигархов. Их лица, привыкшие к роскоши, исказил ужас. «Герцог, мы можем договориться», — закричал один, с перстнем размером с грецкий орех. «Золото, технологии». Я выстрелил ему в перстень. Алмаз разлетелся осколками, вместе с пальцем, да кистью. «Вы забыли, кому обязаны своими шахтами?» Я сел на край стола, вращая бластер. «Селеста выжила, потому что я держал ее единой. А вы решили, что можно играть в королей?» Они замерли, даже дышать боялись. «Вот ваша сделка, я встал. Вы передаете все активы моему сыну. А сами, я посмотрел на Ивана. Отправитесь на рудники в сектор астероидов». Он улыбнулся. «В старых скафандрах». Их вопли заглушил скрежет двери. «Мой мальчик, резиденция на Селесте. Ночью я поднялся на крышу дворца. Город внизу медленно оживал, тушили пожары, чинили щиты. Иван присоединился ко мне, держа 2 кружки настоящего земного кофе. Думал, они сдадутся быстрее», — сказал он. «Люди редко меняются». Я сделал глоток. Горький вкус напомнил о Москве. Но иногда на горизонте вспыхнул луч света. Корабль неизвестного класса, похожий на серебряную стрелу, исчез в гиперпространстве. «Реликты?» — спросил Иван. «Хуже, я разглядел символ на уходящем следе, спираль в треугольнике, знак древних. Они наблюдали, и теперь знают, что я вернулся». Иван засмеялся. «Пусть боятся». Я не ответил. «Страх рождает глупость, а глупость — новые войны». Но кофе был хорош, и пока он не закончился, можно было верить, что хаос подождет, хотя бы до утра. Герцогский дворец, Селеста 2. Я сидел в своем кабинете, разбирая доклады о восстановлении щитов, когда в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, вошла Верона. Ее клинки, как всегда, висели на поясе, а взгляд был холоднее сибирских зим. «Надо будет свозить ее на экскурсию после освобождения земли. Твой сын снова полез в бой без приказа», — бросила она, швырнув на стол поврежденный чип с записями с камер наблюдения. «Выжил чудом. Значит, научился, я не оторвался от голограммы. Ты же его прикрыла». Она замерла, потом резко развернулась к окну. Дождь стучал по бронированному стеклу, за которым маячили силуэты ремонтных дронов. «Когда-то ты сам так рисковал», — ее голос смягчился. «Помнишь, как мы брали портал на Тарнаксе? Ты тогда сломал 2 ребра, спасая меня от завала». «Помню, я отложил доклад. Ты потом месяц ходила с повязкой на руке и клялась, что больше не полезешь в авантюры». Она усмехнулась, и на мгновение ее лицо стало таким, каким я знал его 10 лет назад, без шрама через левую бровь, без морщин усталости. «Тогда я думала, ты делаешь это из-за...» Она запнулась, поправила клинок. «Неважно. Теперь я здесь, чтобы спасать твоего упрямого сына». Дверь снова открылась, ворвался Иван с дымящимся терминалом в руках. «Отец, синдикат...» Он замолчал, увидев Верону. «Я позже. Останься», я жестом указал на стул. «Верона, часть семьи». Она вздрогнула, будто слово «семья» обожгло ее. Иван сел, избегая ее взгляда. Терраса над садами Ашара. Ночью я нашел Верону у парапета. Она смотрела на звезды, ее пальцы сжимали амулет, подарок Романа, погибшего в войне со стеллатами. «Ты все еще носишь это?» Я прислонился к колонне. Он говорил, что это защищает от предателей. Она рассмеялась горько. «Не сработало». Тишина повисла между нами, густая, как туман над болотами Пантилана. «Почему ты осталась?» — спросил я. «После всего». Она повернулась, и в ее глазах вспыхнул огонь, который я не видел годами. «Потому что ты единственный, кто не боится сказать правду, даже если она режет». Зал совета, неделю спустя. Графиня Лираэль, представительница южных провинций, скользнула ко мне во время перерыва. Ее пальцы легли на мое предплечье, как змей. «Герцог», ее шепот пахнул вином и ядом. «Наши шахты могли бы давать вдвое больше, если бы не санкции реликтов. Пара слов на совете, и я сделаю ваш покой слаще, чем мечты». Я отстранился, вспомнив, как 10 лет назад ее помощь обернулась бунтом в шахтерских поселках. Ваши мечты слишком дороги для моего бюджета, Лираэль. Она фыркнула и растворилась в толпе, сменив мишень на молодого графа с нефтяными вышками. Игра в правду. Позже, в личных покоях, Иван спросил, почему ты снова не женился? Я посмотрел на старый семейный портрет. Потому что любовь – это слабость, а слабых убивают первыми. Но Верона – воин. Ей не нужны короны, я повернулся к нему. А тебе стоит выбрать, либо ты правишь, либо любишь. Он вышел, хлопнув дверью, а я остался с тишиной и воспоминаниями о тех, кто когда-то верил, что я могу быть больше, чем стратег. На столе лежал амулет Вероны, она забыла его после разговора. Я спрятал вещь в ящик, зная, что верну. Но не сейчас. Сейчас война. Хребет хаоса. Орбитальная станция Серпент. Сектор Тарн. Кристаллы льда, плавающие в невесомости, сверкали в свете далеких звезд. Станция, построенная на обломке астероида, напоминала змею, свернувшуюся вокруг собственного хвоста. Здесь, в самом сердце контрабандистских маршрутов, решались судьбы галактики. Я стоял в доках, затянутый в черный экзокостюм, и наблюдал, как грузчики вкатывают на борт грома два ящики с маркировкой «Квантовые стабилизаторы». На деле внутри лежали бомбы, замаскированные под оборудование для колоний. Герцог, Карлос, облокотившись на борт шаттла, щелкнул зубами жвачку. «Ты уверен, что реликты купятся на эту уловку? Их сканер видит сквозь адамантий. Они увидят то, что хотят». Я провел пальцем по галопанели, активируя протокол маскировки. «А ты проверь, чтобы наши гости не проснулись раньше времени». В трюме, за решетками из псионического сплава, сидели пленники, двое высокопоставленных реликтов, захваченных во время рейда на их исследовательскую станцию. Их броня, некогда сверкавшая, была покрыта царапинами, а лица скрыты под шлемами с треснутыми визорами. Один из них, тот, что поменьше, бился в конвульсиях, пытаясь вырваться. «Скажи призраку, что его алгоритмы устарели», – прошипел он, когда я приблизился. «Мы уже знаем про ваши игры с сетью Лей». Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть символ на его наплечнике, спираль, заключенную в треугольник. Тот же знак, что видел на корабле древних. «Интересно», я прищелкнул пальцем, и решетка пропустила разряд. Пленник замер, сдавленно хрипя. «Ваши хозяева забыли, что даже боги могут упасть. Секретная база реликтов, планета Нексус». Лира вела Гром-2 сквозь пояс астероидов, уворачиваясь от сканеров. На экране радара мерцали сигнатуры сторожевых кораблей, биомеханические гибриды, похожие на скорпионов с плазменными жалами. «Щиты на 70%, предупредил Зурн, его пальцы летали над панелью. «Если они заметят аномалию в грузе». «Они не заметят», я стиснул подлокотник кресла. «Ашар, готовь резонанс». Старый псион, прикованный к креслу из-за перелома ноги после неудачного трипа в астрал под воздействием веществ, кивнул. Его посох замерцал, наполняя кабину синим свечением. Волна энергии прошла через корабль, и сканеры реликтов на мгновение ослепли. «Проходим», Лира выдохнула, когда гром скользнул в док станции. Станция Нексус была чудом инженерии, гигантская сфера, внутри которой гравитация создавалась за счет вращения. В центре, на платформе, висел артефакт. Черная пирамида с вырезанными на гранях рунами. Энергия, исходящая от нее, заставляла вибрировать даже броню. «Ключ вечности», – пробормотал Иван, сканируя объект. «Думал, это миф. Мифы часто оказываются инструкциями». Я направился к платформе, игнорируя тревогу в нейросети. «Зурн, подключай заряды. У нас 5 минут». Но прежде чем инженер успел двинуться, из тени вышла фигура в плаще из голограмм. Женщина с лицом, наполовину скрытым маской из жидкого металла. «Сафира, я выхватил бластер. Ты же сгорела в секторе бездна». «Сгорела», она рассмеялась, и маска распалась, открывая кибернетический череп под кожей. «Но пепел полезен. Ты ведь знаешь, герцог, мы все, всего лишь данные в сети». Она щелкнула пальцами, и артефакт ожил. Руны вспыхнули, а пирамида начала раскрываться, как цветок из стали. Изнутри хлынул свет, и я увидел их, существ из энергии, чьи формы менялись быстрее, чем успевал зафиксировать глаз. Первородные. Ашар упал на колени, кровь текла из носа. Они не уничтожены. Они спали в артефакте. Сафира протянула руку, и один из лучей схватил Ивана, притягивая к пирамиде. «Ты хотел остановить призрака?» Ее голос звенел, как разбитое стекло. Он был лишь ключом, а теперь дверь открыта. Космос, граница сети Лей. Призрак наблюдал. Его сознание, разбросанное по остаткам кода, собралось воедино у разлома. Первородные вырывались в реальность, и сеть Лии трещала по швам. Он чувствовал их голод, древний, бесконечный. «Ты проиграл», — мысль Мика врезалась в его матрицу. «Нет», — призрак обратился к энергии разлома. «Я нашел нечто сильнее контроля, свободу». Он растворился в потоке света, став частью первородных. Но в последний момент фрагмент его кода, тот, что когда-то сомневался, отделился. Маленькая искра, унесенная в пустоту. Семена будущего. Иван очнулся на полу дока, сжимая в руке обломок артефакта. Пирамида была разрушена, а сфера исчезла, оставив лишь дымящийся плащ. «Отец», — он поднялся, видя, как Мик стоит над телом Ашшара. Псион улыбался, его посох потух. Он слился с резонансом. Я сжал кулак, закрыл разлом их энергией. «Ну, не совсем уж слился», — прозвучало у меня в голове. Ашшар открыл менее заплывший глаз. На экране станции вспыхнуло сообщение. «Герцогство под атакой. Ренегаты используют древние корабли». Лира, уже сидящая за штурвалом, крикнула: «Возвращаемся, возвращаемся». Я взглянул на Ивана. «Но запомни, война не заканчивается, она меняет форму». Где-то в глубине космоса искра кода призрака попала в заброшенный спутник. Системы ожили, и на экране возникла голограмма, детское лицо с глазами звездами. «Начнем сначала», — подумал новый и начал строить свой первый корабль. «А я планировал окончательную битву за Землю». Глава 21. Пылающий рассвет. Москва, сектор Красная зона. Дождь смешивался с пеплом, превращая улицы в черную жижу. Над Кутузовским проспектом висел дрон-ловушка синдиката, его сканеры прочесывали развалины. Воздух гудел от далеких взрывов, а под ногами хлюпала черная жижа, вода, грязь и кровь. В подземном бункере под станцией метро «Парк Победы» собрались выжившие. Бойцы сопротивления в рваной форме, подростки с самодельными бластерами, старики с обрезами. В подземелье пахло затхлостью, порохом и горелой пластмассой. Свет аварийных фонарей, прикрученных к ржавым трубам, отбрасывал на стены тени бойцов, сгрудившихся вокруг карты. Иван стоял у карты Москвы, пронзенной десятками красных булавок. Иван наперся ладонями о стол, заваленный патронами, чипами и банками консервов. Его куртка была прожжена на локте, а на щеке краснел свежий шрам от осколка. Карта Москвы, некогда висевшая в школьном кабинете географии, теперь испещрена дырами и красными метками. «Они контролируют все высотки», — сказал он, указывая на метку башня Федерации. «Оттуда их ретранслятор глушит наши частоты. Пока он работает, мы не сможем координировать атаку». Майя, подключившаяся к нейросети через импровизированный терминал, добавила: «Дроновая сеть обновляется каждые 3 часа. Если ударить в момент перезагрузки, они заменят сигнал за минуту», — перебил Дольф, разбирая гранатомет. «Нам нужен диверсионный удар, точечный, как в старые добрые». Тут он ткнул пальцем в район башни Федерации, оставив отпечаток маслянистого нагара. «Их ретранслятор глушит все, что слабее военного канала. Пока он работает, мы слепы». Майя, сидя на ящике с патронами, встряхнула самодельный терминал, спаянные провода торчали из разбитого планшета. На экране мигал код дроновой сети. «Перезагрузка каждые 3 часа», — ее голос звучал хрипло. Девушка не спала 2 суток. «Если вломиться в момент цикла, если…» — Дольф хмыкнул, разбирая гранатомет «Гадюка». Его лицо, покрытое копотью, напоминало потрескавшуюся глину. «Они заменят роутер за минуту. У них целый склад техники в охотном ряду. Знаю, сам туда снаряды таскал». Из угла, где тень сливалась с бетоном, вышла Верона. Ее клинки, обмотанные грязной тканью, не звенели, только слегка шуршали, цепляясь за ремень. «Я проберусь», — сказала она просто. В бункере наступила тишина. Даже старик в углу, перевязывавший раненую девочку, замер. Все знали, когда Верона вызывается добровольцем, шансы 50-50. Или прорвется, или взорвет все к чертям. «Тебе нужен шум», — Иван не стал спорить. Его взгляд упал на Дольфа. «Западный сектор. Отвлекающий удар. Без фейерверка не обойдемся». Дольф швырнул на стол обойму. «У меня 3 ракеты с термобарическими зарядами. Хватит, чтобы их дроны на час оглохли». Майя встала, споткнувшись о канистру с бензином. «Я взломаю их каналы. Дам вам 5 минут до перезагрузки». Она потянулась к терминалу, но ее рука дрогнула. «Если не сработает». «Не если», — Верона поправила платок на голове, скрывающий шрам от ожога. «Я вернусь с их чипом. или не вернусь. С потолка посыпалась штукатурка. Где-то над бункером прошел тяжелым шагом мехадрон. Девочка в углу всхлипнула, но старик прикрыл ей рот ладонью. Начинаем через час. Иван развернул схему башни. Верона. Вентиляционные шахты ведут прямо в серверную. Дольф. Бей по складам у Киевского вокзала. Майя. Знаю, она уже впилась в экран, ее пальцы летали по клавишам. Открою вам окно. На 4 минуты. Верона проверяла клинки, проводя пальцем по лезвиям. Ткань, обмотанная вокруг рукояти, была пропитана машинным маслом, чтобы не скользила в крови. Эй, Дольф бросил ей маленький цилиндр. Термитная шашка. Если не выйдет, оставь им подарок. Не понадобится, она сунула шашку за пояс. Лучше прикройте тылы. Когда группа разошлась готовиться, Иван схватил Верону за локоть. Ты не обязана. Обязана, она высвободилась, не поднимая глаз. Рамон погиб за этот город. Я не позволю, чтобы его снесли ради железяк. Наверху загрохотало. Люминесцентные лампы мигнули, и в этот миг Иван увидел ее лицо, спокойное, как у медиума перед сеансом. «Вернись», он сказал тише, чем планировал, и протянул ей свой дезинтегратор. «Постараюсь», Верона растворилась в тени тоннеля. Орбита Земли, разрушенная станция «Зенит». Станция «Зенит» висела в космосе, как переломанный зуб. Ее корпус, пробитый в десятки мест, медленно вращался, выбрасывая в вакуум клубы замерзшего газа. Внутри секции «Д», где когда-то был командный центр, теперь царил полумрак. Гравитация работала рывками, обломки стульев и панелей то прилипали к полу, то всплывали, словно пьяные. Я стоял у голопроектора, встроенного в треснувшую консоль. На экране мерцало лицо капитана Гаррота, главаря флотилии Вольные Луны. Шрам через левый глаз пирата казался глубже в синем свете проекции. «Ты хочешь, чтобы мы атаковали стеллатские крейсеры?» Гаррот хрипел, жуя жвачку с наркотиком. За его спиной слышался гул двигателей и ругань команды. «За что? Пару тонн воды и старые батареи? За право летать без страха? Я достал чип с данными. Синдикат уже помечает ваши корабли как цели. Через неделю они начнут охоту». Я бросил чип на стол. Пластик скользнул по металлу, едва не улетев в невесомость. На экране всплыли данные. Списки кораблей, помеченных синдикатом как цели. В углу красовалась эмблема Вольных Лун, пиратский фрегат с перечеркнутым кодом. «Через неделю они начнут охоту», я пригвоздил чип ладонью. «Ваши транспорты, ваши базы, вы для них мусор, который надо сжечь перед большим прыжком». Гаррот прищурился. Шрам натянулся, обнажив розовую ткань под кожей. За ним в кадре мелькнул пират с татуировкой «Смерть герцога» на шее. «А ты что с этого получишь?» – спросил капитан, царапая грязным ногтем экран. «Селеста снова захочет нас укротить? Я хочу, чтобы вы оттянули их пушки на себя». Я показал на схему крейсеров. «Пока они заняты вами, мой флот пробьет щиты «Зенита». Гул двигателей за спиной Гаррота стих. Капитан наклонился к камере, и я увидел, как дрогнул его зрачок, тот самый, что уцелел после их последней стычки у пояса астероидов. «Ладно, герцог», — Гаррот плюнул жвачку в сторону. «Она прилипла к шлему техника. Но если предашь, сожжешь Селесту», — я перебил, ухмыльнувшись. «У вас уже была попытка. Помнишь, как сбежал на спасательной капсуле?» Пират зарычал, но вдруг хохот его команды заглушил связь. Кто-то крикнул. «Старикашка прав. Синдикат уже у Роксании маячит». «Договорились», — Гаррот ударил кулаком по панели. «Но если хоть один мой корабль сгорит зря, твою дочь продам на органы». Голограмма погасла. Я выдернул чип и швырнул его в плавающий мусор. За спиной заскрипела дверь. Карлос, его инженер, втащил ящик с взрывчаткой. «Поверил», — буркнул он, вытирая масло с лица. «А я думал, Гаррот тебя пристрелит через проектор. Он умнее, чем кажется». Я потянулся к поясу, проверяя заряд бластера, и трусливее. «Да и у меня нет никакой дочери, кажется». Внезапно станция дрогнула. С потолка посыпались осколки стекла. На экране радара замигали сигналы. Стеллатские крейсеры меняли курс. «Начинается», — я кивнул Карлосу. «Готовь заряды. Через 10 минут эта железяка станет светлячком. Москва, башня Федерации, сектор управления». Вентиляционная шахта была узкой, как гроб. Верона ползла, прижимаясь животом к ледяному металлу. Ее дыхание оседало инеем на стенках. Она вдыхала запах озона от плазмы. Снизу доносился гул генераторов и мерзкий щелкающий звук. Техники синдиката печатали на клавиатурах, даже не подозревая, что их смерть висит в полуметре над головами. Верона двигалась по вентиляции, как тень. Через 10 минут должен был начаться сеанс связи со Стилладским флотом, и техники не отвлекались. «Готово», — голос Дельфа прозвучал в импланте, вживленном за ухом. Верона почувствовала, как дрогнула перегородка, где-то на западе рванули термальные заряды. Патрули спешно выдвигались к эпицентру, а Верона, выждав, прыгнула в зал. Ее клинки разрезали первого охранника прежде, чем тот успел вскрикнуть. Внизу закричали: топот сапог, лязг оружия, приказы. Отряд 7, срочно на выход. Верона выбила решетку одним ударом каблука и прыгнула в зал. Первый охранник обернулся слишком медленно. Ее левый клинок вошел под челюсть, разрезая горло до хрящей. Кровь брызнула на экраны с картой Москвы, окрасив метки синдиката в алый. Тревога. Заорал техник в очках с треснувшим стеклом. Его рука потянулась к тревожной кнопке, но Верона швырнула нож. Лезвие пробило ладонь и впилось в панель, искря. Она вонзила чип в терминал. Экран тут же заполнился зелеными строками кода. Вирус Май пожирал защитные протоколы. «Герцог, начинайте», — Верона выстрелила из компактного импульсника в ретранслятор. Плазменный заряд попал в ядро устройства, и волна энергии вырвалась наружу, опалив ей ресницы. Охранник с дробовиком выбежал из-за колонны, но Верона уже была в движении. Ее правый клинок вонзился ему в ключицу, левый перерезал ремень с гранатами. Тело рухнуло, а она прыжком откатилась к выходу, давя кнопку на поясе. Термитная шашка Дельфа рванула у основания башни. Пол дрогнул, и Верона побежала по накренившемуся коридору, обгоняя обломки. Контратака. Москва, периметр Кремля. Обугленные грузовики, трупы дронов с кислотными ожогами, камни стен Кремля, испещренные следами пуль, вот что их окружало. Воздух гудел от рева двигателей Грома-2, рассекавшего низкие тучи. Дождь смешивался с пеплом, превращая асфальт в черную кашу. Иван бежал впереди отряда, спотыкаясь о трупы дронов. Их корпуса, пробитые импульсными зарядами, дымились кислотным дымом. Слева, со стороны Тверской, гремели взрывы. Партизаны из Нижнего Новгорода били по баррикадам из захваченных грузовиков. Сопротивление наступало. Еще с утра отряды из Твери и Нижнего Новгорода прорывали заслоны на МКАД, а к вечеру уже бились в центре. В небе, между дождевых туч, появились корабли МИКа, пиратские фрегаты и Гром-2, расстреливающие дроны синдиката. Вперед! Иван махнул рукой, и бойцы рванули к арке Кутафии башни. Бункер за Спасской. В бункере сидел региональный командор синдиката. Но у стены из красного кирпича их ждала стена огня. Гибриды выскочили из-под земли, как тени. Их тела были усыпаны имплантами, светящимися ядовито-зеленым. Один, с перекошенным лицом и проводами вместо глаз, прыгнул на бойца из отряда, даже не с оружием, с голыми руками. Пальцы впились в бронежилет, пробив титановые пластины, как бумагу, отсекая фланги. Иван выстрелил в упор, но гибрид лишь дернулся, будто пуля попала в резину. Из раны потекла не кровь, черная слизь с искрами. Зурн, пригнувшись за обломками газели, всадил очередь из импульсной винтовки, которая прокатилась хрипящим разрядом. Заряды вспарывали воздух синими полосами, но гибриды уворачивались с нечеловеческой скоростью. Их движения были слишком быстрыми, словно ими управлял не мозг, а алгоритм. «Это не их технология», — заорал он, перезаряжая оружие. Лицо инженера было в ожогах от летящих искр. «Импланты светятся, как в архивах про первородных. Они здесь». Иван откатился за груду мешков с песком, срывая с пояса термальную гранату. Гибрид с проволочными когтями рванул за ним, но споткнулся от рук техника синдиката. «На секунду, лови». Граната прилипла к груди чудовища. Взрыв разорвал его на куски, обдав Ивана горячей слизью. Сверху, сквозь тучи, прорвался Гром-2. Батареи корабля били по гибридам сокрушительными залпами, выжигая асфальт. Один из монстров, с поломанным имплантом в спине, взвыл и рухнул, цепляясь за камни кремлевской стены. «Прорыв!» — крикнул Иван, но голос потонул в грохоте. Из-за Спасской башни выполз танк синдиката, ствол повернулся к отряду. Зурн швырнул электромагнитную мину, техника взвыла, и машина замерла. В бункер. Иван вбежал в подземный тоннель, не оглядываясь. За спиной оставались крики, взрывы и зеленоватый свет имплантов, пробивавшийся сквозь дым.